глаза и весь стройный облик юного пажа Елизаветы. Слезы ее разом высохли и иссякли. Она молча протянула руку к чудному видению. Протянула и сейчас же отпустила. Лицо ее помертвело от ужаса, глаза обезумели и округлились, глядя вперед. Едва внятный стон привлек внимание принцессы. Она чутко прислушалась, насторожилась, стон повторился. Вся дрожа от страха и ужаса, она замерла на месте. Теперь она ясно поняла, что стон выходил из-за двери, плотно запертой на задвижку, подле которой стоял деревянный ларь. За этой дверью находилась гардеробная со старыми ненужными платьями ее брата, принца Петра. Гедвига стояла неподвижно, как вкопанная. Но вот новый стон, еще более явственный, заставил ее разом еще более насторожиться. Что бы ни было, она не должна бояться. Там спрятан, очевидно, новый несчастный, требующий спасения. Вихрем пронеслось в ее голове. Но почему он заперт здесь, а не в тюрьме или в застенке, прилегающем к их дворцу? Этого она не могла понять. «Помогите! Спасите!» — послышался между тем вполне явственный возглас за дверью. Принцесса не колебалась далее. Сильным движением руки она отдернула засов и быстро распахнула дверь гардеробной. В вечерних сумерках ноябрьского дня она с трудом различила стройную небольшую фигурку юноши с черными кудрями, разбросанными по плечам, и бледное лицо, белым пятном белевшее во мраке. Сердце Гедвиги забилось усиленно, быстро. Она сразу узнала Андрюшу. «Вы здесь?» — вскричала она не своим голосом, бросаясь навстречу заключенному. «Принцесса Гедвига, паж цесаревны!» Они обменялись с этими быстрыми возгласами, и теперь исполненные волнения не знали, что сказать, стоя друг перед другом, бледные, трепещущие, потрясенные. Принцесса Гедвига опомнилась первой. «Как ты попал сюда?» — спросила она нетвердым голосом. В нескольких словах Андрюша Долинский рассказал ей все, как его накрыл негодяй Берг, как он увидел принца Петра, как принц Петр хотел его оскорбить, как он пытался стащить принца с лошади и как конюхи приволокли его сюда, в эту темную холодную горницу. Гедвига слушала с большим вниманием, что говорил ей этот смелый 14-летний мальчик, боясь проронить хоть слово. «Но каким образом ты очутился у нас в летнем саду?» — снова спросила Гедвига, когда он кончил свое печальное повествование. Паж замолк. Глаза его не без тайного страха впились в лицо принцессы. «Что, если она подослана сюда своим негодяем братом и этим проклятым Бергом?» — подумал Андрюша. «Что, если она пришла выспросить все, чтобы потом предать его суду и дыбе, как доказанного преступника?» Но нет. Печальные, полные грусти и сочувствия к нему глаза Гедвиги и смотрят на него так искренне, так правдиво, так сочувственно. Длинное, бледное, некрасивое личико так и светится каким-то особенным лучистым светом. «С таким лицом, с такими глазами лгать нельзя», — решил Андрюша. И, повинуясь непреодолимому желанию открыть всю истину этой ласковой принцессе, рассказал ей все. Как он шел сюда проведать несчастных, пострадавших за цесаревну, и как он думал помочь им. «О, ты можешь быть спокоен за них».